Глава 34. Матвей. В сторону ожидающего меня дядьки я шел не торопясь. Смотрел прямо, чуть из-под лобья и не сводя глаз. Он не выдержал и отвернулся первым, а потом, делая вид, что отвлекся, еще раз мельком глянул в сторону девушек, чьи голоса постепенно отдалялись у меня за спиной. Едва заметно поморщился и, поджав губы, медленно выдохнул. Я давно изучил его эмоции и прекрасно понимал, что он злится, но в то же время растерян. Разговора я не боялся, потому что... Да просто потому, что скрывать или стыдиться мне было абсолютно нечего. Ни в мыслях, ни действиями я своего отца или его идеалы не предавал. Благополучие членов общины под удар не ставил. Навредить брату не пытался. Хотя со стороны могло бы так показаться, особенно учитывая тот факт, что в скором времени он станет на много ступеней выше меня. Но дядька не жил в общине и не мог знать и понимать, что для нас это норма. Все члены нашей маленькой коммуны стремились к единству, а неприкасаемый лидер, власть которого была неоспорима, являлся основой порядка. Я был рад за брата и гордился тем, что нашел ему лучшую партию для брака. По крайней мере, до недавнего времени. «Убеди меня, что это исчезновение не твоих рук дело», — прошипел дядька, стоило мне подойти к ступеням лестницы. «Что сделать?» — я переспросил спокойным и даже ледяным тоном, продолжая при этом сверлить взглядом взорвавшегося родственника. «Кусок льда!» — тихо, но так, чтобы я услышал, буркнул он и, развернувшись, направился в свой кабинет. Обычно я не обращал внимания, но сейчас это прозвище, прилипшее ко мне еще с детства, немного покоробило. Мы молча проследовали в директорский кабинет, и дядя тут же прошел к небольшому, скрытому за картиной бару, и налил себе в низкий стакан немного янтарной жидкости. «Будешь?» — глянув на меня, он приподнял бокал, но, не дожидаясь ответа, скривился. «А, черт, совсем забыл, вы же не приемлете алкоголь». «И табак тоже», — напомнил я. «Поэтому и дымите с Игнатом, как паровозы», — хрипло хохотнув, с издевкой выдал он. «До заключения брака это позволяется», — пожав плечами, напомнил я спокойно. «Ну-ну», — буркнул он и, отпив из бокала, криво усмехнулся. «Значит, все же правила можно нарушать, верно, Айс?» «Если это не вредит другим членам общины», — кивнул я, начиная понимать, к чему он клонит. «Так это и не вредит», — помаячив бокалом, поддразнил дядька и, вскинув брови с притворным удивлением, протянул. «Или ты боишься? Кого? Отца? Брата? Влюбиться в невесту брата? А может...» «Не может», — перебив, отрезал я и, склонив голову на бок, глухо прорычал. «Зачем звал дядь Саш? Набухать? Задеть? Посмеяться? Или все же будем искать пропавшую девушку?» «Все-таки что-то из сказанного мной тебя задело», — задумчиво пробормотал он, глядя в одну точку. А потом, будто спохватившись, начал рассуждать, нервно расхаживая по кабинету взад и вперед. «Вернемся к нашим... Девушка солгала о дежурстве в теплицах. Это мы выяснили сразу. Там она не появилась, но некоторые студенты видели, как она направлялась именно туда». «Туда же ведет дорожка к озеру», — возразил я и, взъерошив волосы, покачал головой. «Но мы с Милой бегали до самой границы и не заметили ничего подозр...» «Бегали?» — бесцеремонно перебив, скептически заметил дядя. «Да», — я постарался сдержать раздражение и, медленно выдохнув, терпеливо пояснил. «Невеста моего брата увлекается спортом, бегом в том числе. Глупо было бы запрещать ей продолжать тренировки. А одну я ее не отпущу по известной всем нам причине». «Когда ты ей расскажешь?» Глядя в упор, поинтересовался он и, покачав головой, развел руками, дополняя с легкой ухмылкой. «Скоро Мила переедет в общину, и многое для нее уже не будет, как прежде». «Мы отвлеклись», — стиснув зубы, вкрадчиво напомнил я и, проигнорировав его кривую усмешку, перечислил. «Возвращаясь с пробежки, мы не видели Ксюшу или кого-то постороннего. У озера я тоже никого не заметил. К воротам она пойти не могла, но даже если она не вышла бы за пределы академии». «Да понял я уже», — дернулся дядька и, посопев, признался. «Поэтому и позвал тебя. Вы же с Игнатом все эти окрестности излазили вдоль и поперек. Да, еще с тех пор, как был приобретен особняк. Ну и отлично. Возьми парней и прочешите всю территорию. Понял. Кивнул я и, уже направившись к двери, вспомнил кое-что важное. Обернувшись, нечаянно поймал дядьку в момент слабости. Привалившись одним плечом к стене, он тер переносицу, устало прикрыв глаза. «Дядь Саш!» — окликнул я осторожно, и когда он вскинул на меня рассеянный взгляд, попросил. «Олю отпусти из медблока. Пусть побудет под замком». Покачал он головой. «Не усугубляй. Игнат и так на взводе». Тонко намекнул я. Дядька свел густые брови в кучу, но я поспешил дожать его обещанием. «Я прослежу, чтобы он не наделал глупостей. К тому же он одобрил выбранную невесту и долг свой выполнит». «Это Оля...» Дядька буквально прорычал эти слова и, поджав губы, замолчал, возмущенно сопя. Смерил меня взглядом, полным сомнений. Но, видимо, смирившись с неизбежностью, на выдохе поделился. «Она не Оля вовсе. Большая проблема на мою голову». «Как так?» — опешив, охнул я и, подойдя ближе, уточнил. «Ты ничего не путаешь, дядь Саш?» «Если бы...» — он качнул головой и, пройдя к столу, налил себе еще коньяка. Сделал пару больших глотков и, раздраженно фыркнув, прорычал. «Я бы предпочел, чтобы исчезла именно она. Не поверишь, но даже искать не стал бы. Расскажешь?» «Надеюсь, я не совершаю ошибку этим признанием, но, думаю, ты должен знать». Его рассказ поверг меня в шок, и, поглядывая на початую бутылку алкоголя, я всерьез раздумывал немного ослабить узду своих строгих принципов. Но именно сейчас мне требовалась ясная голова и время, чтобы все обдумать. История девчонки впечатляла неожиданными деталями и почти нереальными поворотами. На другой чаше весов был брат, которому в сложившейся ситуации светила не только угроза влюбиться не в ту девушку, но и... «Отпусти, так будет лучше, я прослежу». Подумав, повторил я свое обещание, а дядька, протяжно вздохнув, все же кивнул. «Ладно, но только глаз с нее не спускай. Я придумаю, как нам убрать эту проблему из академии. Тогда я заберу ее прямо сейчас». Время поджимало, поэтому я быстро собрал надежных парней и, дойдя с ними до теплиц, попросил подождать. Сам направился к медицинскому корпусу. Зайдя в помещение, нацепил дурацкие бахилы и, заглянув в кабинет врача, сообщил, что заточение единственной на этот момент пациентки решением директора снято. Ольга появилась минут через пять, немного взъерошенная и сразу с вещами. Увидев меня, сильно удивилась, но оставаться в стенах медблока девушка явно не собиралась. «Спасибо», — прошептала она и, оглянувшись на врачиху, удалившуюся в свой кабинет, спросила. «Как тебе это удалось?» «Девчонки соскучились», — неумело отшутился я, но Оля, будто что-то почувствовав, нахмурилась. «Как они?» «Идем», — забрав пакет с вещами, я указал рукой на выход. И, пытаясь оправдаться еще до глобальных расспросов, выпалил. «У меня дела срочные. Сама дойдешь до корпуса?» «Издеваешься?» — фыркнула она и, выскочив вперед меня из здания, тут же заметила толпу угрюмых парней. Обернувшись, смерила меня подозрительным взглядом и, скрестив руки на груди, потребовала. «Рассказывай, что происходит?» «Ксения пропала». Обреченно выдохнул я, виновато опустив взгляд. «Как пропала?» Охнув, Оля похлопала ресницами и растерянно пробормотала. «Я же видела ее утром, но из окна палаты. Она шла с парнем, и они вели себя вполне...» «Кто? Ты его узнала? Из какой группы?» «Нет, Матвей, он не из наших». «Уверена?» «Более чем.